До отхода теплохода оставались считанные минуты. Если раньше Белявский только туманно сулил Герасиму прописку в культурном центре, то теперь к этому обещанию прибавилось обязательство, устроив кооператив при доме композиторов. Кроме этого, Гурий Михайлович нежно и без нажима вынул из Герасима Федоровича 100 рублей до пятницы и составил ему компанию на адмирале Ушакове. По дороге в Сочи была сильная боковая волна, и Гурия Михайловича до того укачала, что он смутный глаз предложил сделать Герасима Федоровича по блату почетным железнодорожником. Герасим Федорович насторожился, даже пожалел, что дал Белявскому взаймы, но Карина сказала: «Не волнуйся, он все может». «Все так все». И когда, сославшись на День Ангела, Гурий Михайлович попросил, как он сказал, в подарунок голубого козла, Герасим Федорович тоже не отказал. Когда же под нажимом Стасика дядя Гера позвонил и срочно потребовал у Гурии свою картину обратно, он согласился отдать ее с такой же легкостью, с какой прежде ее выпросил. «Вы уж, пожалуйста, не забудьте», — поднажал Герасим Федорович, — «это так для меня необходимо». «И о чем речь? Жду вас ровно в 10 минут позже», — так сказал сам Белявский. На завтра в 9:00 сам Белявский сел в «Москвич» и с спокойной совестью укатил в город пробивать договор с издательством «Сил». С этой целью он торопился с утра пораньше на москательную базу «Восход». Как и всегда, рабочий день начался для него с вранья. Стеснительному директору «Восхода» была обещана статья, воспевающая его административный талант. Директор зарделся. Гурий Михайлович поддержал робкого москательщика за локотки, заглянул в глаза и сказал: «Нет уж, позвольте, и обязательно с фото», после чего быстро-быстро загрузил багажник дефицитным паркетным лаком «Зебра». С базы его путь лежал в Лужники. Возле КАЗ стадиона бушевали поклонники бразильской системы. Им хотелось увидеть живого Пеле. Но для этого надо было пробиться сквозь железные ворота и кордон цепких контролеров. Гурий Михайлович презирал футбол. Но, не будучи знаком с системой бразильской, он прекрасно усвоил свою собственную. Порывшись под сиденьем, он выставил на ветровое стекло замызганную картонку, проезд всюду, набрал скорости, распечатал ворота проворней всякого Пеле. В кассе Гурий Михайлович проник с глубокого тыла. Отыскав потайную дверцу, он просунул туда 12 банок с лаком, получил столько же сиреневых билетов, и, распихивая радиатором поклонников Пеле, помчался в ГАИ. «Здоровенькие булы!» — закричал он, заходя в комнату, увешанную семафорными плакатами и фотографиями автомашин в смятку. — Категорически приветствую вас, товарищ Кандыва. — А, явился писатель, — неуважительно откликнулся капитан Кандыва. — Ну где же статья «Кандыба Зорок»? Где книга на красный свет? — Ай-яй-яй, — покачал головой Гурий Михайлович. — Совсем издергали человек аварии. Ну разве так можно? И железные нервы отдыха требуют. Сходили бы вечерком на футбол, посмотрели бразильцев, а? «Бразильцев!» — сказал Кандыба, собирая воедино всю накопленную на дорогах иронию. «Неужто это можешь? Трепач ты, Гурий Михайлович! И кто тебя так за язык тянет?» Гурий Михайлович тяжело задышал носом и отступил на шаг, чтобы лучше было видно, как он обижен. Закончив сцену, он молча положил на стол 2 сиреневых билета и потащился к выходу. При этом он еще нервно дергал плечами, как бы силясь встряхнуть незаслуженно взваленные на него упреки. — Погоди, погоди, Гурий Михайлович, — засмущался Кандыба, — деньги за билеты получи. — Отношения дороже денег. — Сдавленно и в то же время возвышенно, — сказал Белявский. — Я к вам всей душой, а вы... Кандыбе сделало стыдно. — А я что? «Без души, что ли?» Белявский проворно вернулся и лег животом на капитанский стол. «Знаешь, что говорит моя жена?» Сказал он, луча с печалью. «Ты умрешь, — говорит Гурий, — в чужой приемной по чужому делу». «Вот умру. Скажешь такое?» «И скажу, скажу, прямо, по-мужски. Верните, товарищ Кандыба, права автолюбителям Лисипедову Эльдовичу». Кандыба опешил. «Я пишу о них в книге «На красный свет». Поспешно добавил Белявский. Мы не оба рабкоры, друзья газеты. Да, но реакция Рапопорта показала... Это все в прошлом, — нежно перебил Белявский. Они оба на Антабусе. Крепко лечатся наши газетные друзья. К слову, не нужна путевка в Кисловодск. Через 40 минут Гурий Михайлович прибыл на бумажный склад. — В ножки кланяйтесь Белявскому! — закричал он, размахивая автоправами. — Без меня, Ильдович, вы имели только право на труд да на отдых. С этими словами он запрятал права в карман и отдал их не раньше, чем издательству «Сил» отгрузили 3 тонны бумаги. Теперь можно было заключать договор.